Эпилог. Вот мы и вновь встретились с вами. Казалось, еще совсем недавно мы впервые познакомились, когда вы слушали предисловие, а вот уже пришло время эпилога. Если вы слушали эту книгу подряд, то успели познакомиться с 9 разными историями. В первой части мы больше говорили про архаичные ритуалы, представлениях о традиционных ценностях, а также о мистике и интуиции, которые помогали справляться нашим героиням. Иногда мы следили за положительными персонажами, а после восхищались силой и властью тех, кого стоило бы опасаться. Во второй части мы смотрели на сказочные образы и сопоставляли их с христианской культурой. Оказалось, что любовь — это не все, что нам нужно, а счастливое замужество может быть менее приоритетным, чем желание познать себя и обрести внутреннюю гармонию. В третьей части мы вспоминали любимые фильмы и рассуждали о социальных ожиданиях от женщин, о том, как выжить в мире, который построен для мужчин. Мы видели удачные примеры разной самореализации и самобытности и возвращения к консервативным идеям о том, что есть предназначение женщины. Для чего все это было нужно? Для того, чтобы четче видеть самих себя, конечно. Ведь на то, какими мы стали, повлияли истории, которые мы слышали, читали или смотрели. Не обязательно это были героини, с которыми хотелось себя ассоциировать, но это были разные героини. Со своими проблемами, страхами и сильными сторонами. Главное, что теперь, когда мы уверенно стоим на плечах очень разных женщин, мы сможем почувствовать больше опоры, причастности и поддержки и быть своей собственной героиней.